Содержание. Часть первая. Глава первая. Поэты. Греция. Анакреон, Архилог, Алкей, Пиндар, Еврипид. Рим. Овидий, Катул, Гораций. Италия и Испания. Данте, Петрарка, Торквато Тассо, Джакомо Леопарди, Альфьери, Лопе де Вега. Германия. Гёте, Шиллер, Генрих Гейне, Лессинг, Фридрих Шлегер, Виланд, Клопшток. Франция. Вольтер, Рассин, Альфред Мюссе, Альфред де Виньи, Поль Верлен. Англия. Шекспир, Байрон, Шелли, Мильтон. Глава вторая. Прозаики. Мольер, Бальзак, Альфонс Доде, Купер, Вальтер Скотт, Ричардсон, Генри Филдинг, Бульвер Литтон, Чарльз Диккенс, Текерей, Чарльз Рид, Натаниэль Готтерн, Джордж Сала, Де Куинси, Свифт, Аддисон, Александр Поп, Ричард Шеридан, Людвиг Берне, Жан-Поль Рихтер, Густав Фрейтаг, Мориц Йокаи. Глава третья. Художники. Рафаэль, Микеланджело, Леонардо да Винчи, Тинторетто, Тициан, Андреа дель Сарто, Лоренцо Бернини, Рубенс, Рембрандт, Дюрер, Орас Верне, Тернер, Альма Тадема, Милле, Хогарт, Гейнсборо, Джордж Ромней, Уильям Блейк, Стотгарт, Джон Констебл, Флаксмен, Нолькенс. Глава четвертая. Музыканты. Бетховен, Шуберт, Моцарт, Бах, Гайден, Шопен, Шпор, Вебер, Мендельсон, Шуман, Россини, Доницетти, Беллини, Верди, Рихард Вагнер, Ганс Бюлов, Брамс, Ференц Лист. Часть вторая. Глава первая. Ученые и мыслители. Гальвани, Франсуа Гюбер, Чарльз Лаэль, Фарадей, Агасис, Оуэн, Тиндель, Дженнер, Руссо, Карлейль, Иеремия Бентам, Эрнест Ренан, Дэвид Юм Бокль. Глава вторая. Изобретатели и путешественники. Стефенсон, Аркрайт, Уатт, Эдисон, Джон Франклин, Вашингтон Ирвинг, Нансен. Глава третья. Политические деятели. Бисмарк, Биконсфилд, Гладстон, лорд Лейчестер и королева Елизавета, Робеспьер, Мирабо, Марат, Лассаль, Бенджамин Франклин, президент Кливленд, лорд Солсбери, лорд Рандольф Черчилль. Глава четвертая. Воины и моряки. Нельсон, адмирал Коллингвуд, Гарибальди, граф Мольтке, Фрэнсис Дрейк, Лафайет, Вальтер Реллей, герцог Веллингтон, Джордж Вашингтон, Джексон, лорд Уолсли. Глава пятая. Коронованные особы. Франциск I, Генрих II, Людовик XIV, Людовик XV, Людовик XVI, Наполеон I, Людовик XVIII, Наполеон III, Генрих VIII, Карл I, Фридрих Великий. Конец содержания.